По случаю 71-й годовщины со дня основания Трудовой партии Кореи, в последнее время в России, Индонезии, Индии, Перу и Южноафриканской республике состоялись выставки фото, книг, почтовых марок и произведений изобразительного искусства нашей страны. Во выставочных залах были установлены фотоматериалы о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Там еще были экспонированы и бессмертные классические труды великих исполинов-выходцев из гор Пекту, книги, фото и почтовые марки, показывающие облик нашей Родины, идущей по восходящей линии под руководством партии, а также картины, демонстрирующие мудрость и талант корейского народа. На выставках были представители разных кругов и жителей данных стран –